Глава шестая. Я еще раз прошу вспомнить, что у меня несколько звенело в голове. Если б не это, я бы говорил и поступал иначе. В этой лавке в задней комнате действительно можно было есть устрицы, и мы уселись за накрытый скверной грязной скатертью столик. Ламберт приказал подать шампанского. Бокал с холодным золотого цвета вином очутился предо мною и соблазнительно глядел на меня, но мне было досадно. «Видишь, Ламберт, мне главное обидно, что ты думаешь, что можешь мне и теперь повелевать, как у Тушара, тогда как ты у всех здешних сам в рабстве. Дурак! Чокнемся! Ты даже и притворяться не удостоиваешь передо мной, хоть бы и скрывал, что хочешь меня опоить. Ты врешь, и ты пьян. Надо еще пить, и будешь веселее. Бери же бокал, бери же!» «Да что за бери же? Я уйду, вот и кончено!» Я действительно было привстал. Он ужасно рассердился. «Это тебе Тришатов нашептал на меня. Я видел, вы там шептались. Ты дурак после этого! Альфонсина так даже гнушается, что он к ней подходит близко. Он мерзкий. Это я тебе расскажу, какой он. Ты это уж говорил. У тебя все одна Альфонсина. Ты ужасно узок». «Узык?» — не понимал он. «Они теперь перешли к Рябому, вот что. Вот почему я их прогнал. Они бесчестные. Этот Рябой злодей и их развратит. А я требовал, чтобы они всегда вели себя благородно». Я сел, как-то машинально взял бокал и отпил глоток. «Я несравненно выше тебя по образованию», — сказал я. Но он уж слишком был рад, что я сел, и тотчас подлил мне еще вина. «А ведь ты их боишься», — продолжал я дразнить его. И уж, наверное, был тогда гаже его самого. «Андреев сбил с тебя шляпу, а ты ему 25 рублей за то дал». «Я дал, но он мне заплатит. Они бунтуются, но я их сверну». «Тебя очень волнует Рябой. А знаешь, мне кажется, что я только один у тебя теперь и остался. Все твои надежды только во мне одном теперь заключаются, а?» «Да, Аркашка, это так. Ты один мне друг и остался». «Вот это хорошо ты сказал», — хлопнул он меня по плечу. Что было делать с таким грубым человеком? Он был совершенно неразвит и насмешку принял за похвалу. «Ты бы мог меня избавить от худых вещей, если бы был добрый товарищ, Аркадий», — продолжал он ласково, смотря на меня. «Чем бы я мог тебя избавить? Сам знаешь, чем. Ты без меня как духак и, наверное, будешь глуп. А я бы тебе дал 30 тысяч, и мы бы взяли пополам, и ты сам знаешь как. Ну кто ты такой, посмотри? У тебя ничего нет, ни имени, ни фамилии, а тут сразу куш. А имея такие деньги, можешь знать, как начать карьеру». Я просто удивился на такой прием. Я решительно предполагал, что он будет хитрить, а он со мной так прямо, так по-мальчишнически прямо начал. Я решился слушать его из широкости и из ужасного любопытства. «Видишь, Ламберт, ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широк», — твердо заявил я и опять хлебнул из бокала. Ламберт тотчас подлил. «Вот что, Аркадий, если бы мне осмелился такой, как Бьоринг, наговорить ругательств и ударить при даме, которую я обожаю, то я бы не знаю, что сделал. А ты стерпел, и я гнушаюсь тобой. Ты тряпка». «Как ты смеешь сказать, что меня ударил Бьоринг?» — вскричал я краснее. «Это я его скорее ударил, а не он меня». «Нет, это он тебя ударил, а не ты его. Врешь! Еще я ему ногу отдавил». «Но он тебя отбил рукой и велел лакеям тащить, а она сидела и глядела из кареты и смеялась на тебя. Она знает, что у тебя нет отца и что тебя можно обидеть». «Я не знаю, Ламберт, между нами мальчишнический разговор, которого я стыжусь. Ты это чтоб раздразнить меня и так грубо и открыто, как с 16-летним каким-то? Ты сговорился с Анной Андреевной», — вскричал я, дрожа от злости и машинально все хлебая вино. «Анна Андреевна шельма, она надует и тебя, и меня весь свет. Я тебя ждал, потому что ты лучше можешь докончить с той». «С какою той?» «С мадам Ахмаковой. Я все знаю. Ты мне сам сказал, что она того письма, которое у тебя боится». «Какое письмо? Врешь ты? Ты видел ее?» — бормотал я в смущении. «Я ее видел. Она хороша собой, très belle». очень хороша, и у тебя вкус. Знаю, что ты видел, только ты с нею не смел говорить. И я хочу, чтоб и об ней ты не смел говорить. Ты еще маленький, а она над тобой смеется. Вот что. У нас была одна такая добродетель в Москве. Ух, как нос подымала! А затрепетала, когда пригрозили, что все расскажем, и тотчас послушалась, а мы взяли и то, и другое, и деньги, и то, понимаешь что. Теперь она опять в свете недоступная. Фу ты, черт, как высоко летает! И карета какая! А коли б ты видел, в каком это было чулане! Ты еще не жил, если б ты знал, каких чуланов они не побоятся. Я это думал, пробормотал я неудержимо. Они развращены до конца ногтей. Ты не знаешь, на что они способны. Альфонсина жила в одном таком доме, так она гнушалась. Я об этом думал, подтвердил я опять. А тебя бьют, а ты жалеешь. Ламберт, ты мерзавец, ты проклятый, вскричал я, вдруг как-то сообразив и затрепетав. Я видел все это во сне. Ты стоял, и Анна Андреевна. О, ты проклятый! Неужели ты думал, что я такой подлец? Я ведь и видел потому во сне, что так и знал, что ты это скажешь. И, наконец, все это не может быть так просто, чтоб ты мне про все это так прямо и просто говорил. Ишь, рассердился. Те-те-те, протянул Ламберт, смеясь и торжествуя. Ну, брат Аркашка, теперь я все узнал, что мне надо. Для того-то и ждал тебя. Слушай, ты, стал быть, ее любишь? А Бьорингу отмстить хочешь? Вот что мне надо было узнать. Я все время это так и подозревал, когда тебя здесь ждал. Ceci pose, cela change la question. Раз так, то это меняет дело. И тем лучше, потому что она сама тебя любит. Так ты и женись, немало, немедля, это лучше. Да иначе и нельзя тебе, ты на самом верном остановился. А затем, зная, Аркадий, что у тебя есть друг, это я, которого ты можешь верхом оседлать. Вот этот друг тебе и поможет, и женит тебя. Из-под земли все достану, Аркаша. А ты уж подари зато потом старому товарищу 30 000 за труды, а? А я помогу, не сомневайся. Я во всех этих делах все тонкости знаю, и тебе все приданое дадут, и ты богач с карьерой. У меня хоть и кружилась голова, но я с изумлением смотрел на Ламберта. Он был серьезен. То есть не то, что серьезен, но возможность женить меня я видел ясно. Он и сам совсем верил и даже принимал идею с восторгом. Разумеется, я видел тоже, что он ловит меня как мальчишку. Наверное, видел тогда же. Но мысль о браке с нею до того пронзила меня всего, что я хоть и удивлялся на Ламберта, как это он может верить в такую фантазию, но в то же время сам стремительно в нее уверовал, ни на миг не утрачивая, однако, сознание, что это, конечно, ни за что не может осуществиться. Как-то все это уложилось вместе. «Да разве это возможно?» — пролепетал я. «Зачем нет? Ты ей покажешь документ, она струсит и пойдет за тебя, чтобы не потерять деньги». Я решился не останавливать Ламберта на его подлостях, потому что он до того простодушно выкладывал их предо мной, что даже и не подозревал, что я вдруг могу возмутиться. Но я промямлил, однако, что не хотел бы жениться только силой. «Я ни за что не захочу силой. Как ты можешь быть так подл, чтобы предположить во мне это? Эвана! Да она сама пойдет! Это не ты, а она сама испугается и пойдет. А пойдет она еще и потому, что тебя любит?» — спохватился Ламберт. «Ты это врешь. Ты надо мной смеешься. Почему ты знаешь, что она меня любит?» «Непременно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагает. Это я тебе серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагает. И потом еще я расскажу тебе, когда придешь ко мне, одну вещь, и ты увидишь, что любит. Альфонсина была в царском. Она там тоже узнавала. Что ж она там могла узнать? А вот пойдем ко мне, она тебе расскажет сама, и тебе будет приятно. Да и чем ты хуже кого? Ты красив, ты воспитан. Да, я воспитан, — прошептал я, едва переводя дух. Сердце мое колотилось, и, конечно, не от одного вина. Ты красив, ты одет хорошо. Да, я одет хорошо. И ты добрый. Да, я добрый. Почему же ей не согласиться? А Бьоринг все-таки не возьмет без денег, а ты можешь ее лишить денег. Вот она и испугается. Ты женишься и тем отмстишь Бьорингу. Ведь ты мне сам тогда в ту ночь говорил, после морозу, что она в тебя влюблена. Я тебе это разве говорил? Я, верно, не так говорил. Нет-нет, это я в бреду. Верно, я тебе тогда и про документ сказал. Да, ты сказал, что у тебя есть такое письмо. Я и подумал, как же он, коли есть такое письмо, свое теряет. Это все фантазия, и я вовсе не так глуп, чтобы этому поверить, бормотал я. Во-первых, разница в летах, а во-вторых, у меня нет никакой фамилии. Да уж пойдет, нельзя не пойти, когда столько денег пропадает. Это я устрою. А к тому ж тебя любит. Ты знаешь, этот старый князь к тебе совсем расположен. Ты через его покровительство знаешь, какие связи можешь завязать. А что до того, что у тебя нет фамилии, так нынче этого ничего не надо. Раз ты тяпнешь деньги и пойдешь, и через 10 лет будешь таким миллионером, что вся Россия затрещит, так какое тогда тебе надо имя? В Австрии можно барона купить. А когда женишься, тогда в руки возьми, надо их хорошенько. Женщина, если полюбит, то любит, чтобы ее в кулаке держать. Женщина любит в мужчине характер. А ты как испугаешь ее письмом, то с того часа и покажешь ей характер. А, скажет, он такой молодой, а у него есть характер. Я сидел как ошалелый. Ни с кем другим никогда я бы не упал до такого глупого разговора. Но тут какая-то сладостная жажда тянула вести его. К тому же Ламберт был так глуп и подл, что стыдиться его нельзя было. «Нет, знаешь, Ламберт, — вдруг сказал я, — как хочешь, а тут много вздору. Я потому с тобой говорил, что мы товарищи, и нам нечего стыдиться, но с другим я бы ни за что не унизился. И главное, почему ты так утверждаешь, что она меня любит? Это ты хорошо сейчас сказал про капитал, но видишь, Ламберт, ты не знаешь высшего света». У них все это на самых патриархальных, родовых, так сказать, отношениях. Так что теперь, пока она еще не знает моих способностей и до чего я в жизни могу достигнуть, ей все-таки теперь будет стыдно. Но я не скрою от тебя, Ламберт, что тут действительно есть один пункт, который может подать надежду. Видишь, она может за меня выйти из благодарности, потому что я ее избавлю тогда от ненависти одного человека. А она его боится, этого человека. «Ах, ты это про твоего отца! А что, он очень ее любит?» С необыкновенным любопытством встрепенулся вдруг Ламберт. «О, нет!» — вскричал я. «И как ты страшен и в то же время глуп, Ламберт! Ну мог ли бы я, если бы он любил ее, хотеть тут жениться? Ведь все-таки сын и отец, это ведь уж стыдно будет. Он маму любит, маму! И я видел, как он обнимал ее, и я прежде сам думал, что он любит Катерину Николаевну, но теперь узнал ясно, что он, может, ее когда-то любил, но теперь давно ненавидит и хочет мстить, и она боится, потому что, я тебе скажу, Ламберт, он ужасно страшен, когда начнет мстить. Он почти сумасшедшим становится. Он, когда на нее злится, то на все лезет. Это вражда в старом роде из-за возвышенных принципов. В наше время наплевать на все общие принципы. В наше время не общие принципы, а одни только частные случаи. Ах, Ламберт, ты ничего не понимаешь, ты глуп как палец. Я говорю тебе теперь об этих принципах, а ты, верно, ничего не понимаешь. Ты ужасно необразован. Помнишь, ты меня бил? Я теперь сильнее тебя, знаешь ты это? Аркашка, пойдем ко мне, мы просидим вечер и выпьем еще одну бутылку, а Альфонсина споет с гитарой. Нет, не пойду, слушай, Ламберт, у меня есть идея. Если не удастся и не женюсь, то я уйду в идею. А у тебя нет идеи. Хорошо, хорошо, ты расскажешь, пойдем. Не пойду, встал я, не хочу и не пойду. Я к тебе приду, но ты подлец. Я тебе дам 30 тысяч, пусть. Но я тебя чище и выше. Я ведь вижу, что ты меня обмануть во всем хочешь. А об ней я запрещаю тебе даже и думать. Она выше всех, и твои планы — это такая низость, что я даже удивляюсь тебе, Ламберт. Я жениться хочу, это дело другое, но мне не надобен капитал. Я презираю капитал. Я сам не возьму, если бы она давала мне свой капитал на коленях. А жениться, это дело другое. И знаешь, это ты хорошо сказал, чтобы в кулаке держать. Любить, страстно любить, со всем великодушием, какое в мужчине и какого никогда не может быть в женщине, но и деспотировать — это хорошо. Потому что знаешь, что, Ламберт, женщина любит деспотизм. Ты, Ламберт, женщину знаешь, но ты удивительно глуп во всем остальном. И знаешь, Ламберт, ты не совсем такой мерзкий, как кажешься, ты простой. Я тебя люблю. Ах, Ламберт, зачем ты такой плут? Тогда бы мы так весело стали жить. Знаешь, Тришатов милый. Все эти последние бессвязные фразы я пролепетал уже на улице. О, я все это припоминаю до мелочи, чтоб читатель видел, что при всех восторгах и при всех клятвах и обещаниях возродиться к лучшему и искать благообразие, я мог тогда так легко упасть и в такую грязь. И клянусь, если б я не уверен был вполне и совершенно, что теперь я уже совсем не тот, и что уже выработал себе характер практическую жизнью, то я бы ни за что не признался во всем этом читателю. Мы вышли из лавки, и Ламберт меня поддерживал, слегка обнявши рукой. Вдруг я посмотрел на него и увидел почти то же самое выражение его пристального, разглядывающего, страшно внимательного и в высшей степени трезвого взгляда, как и тогда, в то утро, когда я замерзал, и когда он вел меня, точно так же обняв рукой, к извозчику и вслушивался и ушами, и глазами в мой бессвязный лепет. У пьянеющих людей, но еще не опьяневших совсем, бывают вдруг мгновения самого полного отрезвления. «Ни за что к тебе не пойду», — твердо и связно проговорил я, насмешливо смотря на него и отстраняя его рукой. «Ну, полно, полно, я велю Альфонсине чаю, полно!» Он ужасно был уверен, что я не вырвусь. Он обнимал и придерживал меня с наслаждением, как жертвочку. А уж я-то, конечно, был ему нужен именно в тот вечер и в таком состоянии. Потом это все объяснится. Зачем? «Не пойду», — повторил я, — «извозчик». Как раз подскочил извозчик, и я прыгнул в сани. «Куда ты? Что ты?» — завопил Ламберт в ужаснейшем страхе, хватая меня за шубу. «И не смей за мной!» — вскричал я. «Не догоняй!» В этот миг как раз тронул извозчик, и шуба моя вырвалась из рук Ламберта. «Все равно придешь!» — закричал он мне вслед злым голосом. «Приду, коль захочу! Моя воля!» — обернулся я к нему из саней.